Иса помнил свой первый день в учебном лагере. Он пришел к склону горы и обнаружил, что он не один такой. Там уже стояли двое. У каждого из них был небольшой сверток с личными вещами, и один из них, увидев чужака, выхватил джамбию, родовой кинжал. Он был уже мужчина, а ни у мужчин кинжалов не было. — Ассаламу алейкум, — сказал Иса, подходя ближе. — Кто ты такой? — спросил чужак. — Стой, где стоишь, не то я убью тебя. Судя по говору, он был из числа рыбаков и пришел издалека. — Я раб Аллаха, страшающийся его наказания и жаждущий его милости. Иса назвал свое имя и свое племя, которое было вместо фамилии. — А, горец! Всех блох вычесал! — презрительно осведомился рыбак. Как и все рыбаки, он был невысок ростом, крепок. — Может быть, ты покажешь мне, как это делается? Иса снял с плеча сверток с вещами. — А может, и покажу. Рыбак двинулся вперед, достав кинжал. Кинжал его был узким, рыбаки чистят им рыбу. Но изрезать человека им можно было запросто. — Стойте! Человек спускался с горы. Его одежда темно-бурая, идеально подходила по цвету к местным горам так, что если бы он и лег на горный склон, его не было бы видно. — Что это за призывы времен Джахалии? Куда вы пришли? — Мы пришли за учением. А разве вам не известно, что асабия — один из самых скверных поступков в исламе? Аллах накажет за нее. Как вам только пришло в голову гордиться тем, что вы не такие, как другой? Каждый из вас прежде всего мусульманин, и Аллах не будет делить вас иначе. Вместе они обратились к Аллаху, потом пошли в горы. Учебный лагерь находился в пещерах. Пещер в этих горах было полно, некоторые пещерные комплексы тянулись на многие мили, и никто не знал, куда они ведут и где заканчиваются. Может быть, что и в царстве шайтана. Обычно в таких просторных пещерах пастухи сохраняли свой скот, ибо где были пастухи и скот, там были и хищники. Пещеры эти имели свод высотой от нескольких метров до нескольких десятков метров. Часто они были окружены колючими кустарниками, а пол их был застелен толстым слоем навоза, в котором жили вредители, всяческие клещи, клопы, прочая дрянь, из-за которой в пещерах никто не спал, а спали на вольном воздухе. Но сейчас англизы вычистили все полы в пещерах, а еще в ней были перегородки из самого настоящего дерева. Дерево в этих местах было настоящим дефицитом, из дерева делали лодки. Сам факт того, что кто-то может использовать так дерево, внушал уважение. Британцев было несколько человек. Все они были большими и крепкими. Самый невысокий из них был выше любого, кого они обучали. Сказывалось долгое в поколениях недоедание горцев. Все они носили бороды и усы. Носить бороду было для мусульман обязательным, баджиб. А вот усы были принадлежностью мушриков. Но британцам было на это плевать. Первоначально британцев не уважали и даже ненавидели, но впоследствии в рукопашных схватках один на одного и даже один на несколько человек они завоевали уважение горцев и рыбаков. В конце концов, ислам у горцев — это наносное. Они никогда по-настоящему не верили, но сильных и опытных воинов, способных постоять за себя и за свое племя, они уважали всегда». И еще у британцев было оружие. Оружие такое, о котором они, дети нищих рыбаков и не менее нищих горцев, даже и не мечтали. У них в ходу было оружие, которое можно было зарядить не унитарным, а самостоятельно снаряженным патроном. Оружие на черном порохе, коричневое без... которые когда-то давным-давно состояли на вооружении войск султана. Более современные винтовки тоже были, но в небольшом количестве. Патроны к ним стоили очень дорого, и за ними был нужен уход. У британцев же были самые настоящие винтовки Ли Энфилд, королевского и шарапурского арсенала, с 10-местным отъемным магазином, тяжелой пулей и великолепным диоптрическим прицелом, позволяющим точно стрелять на сотни метров. Надо сказать, что многие горцы были привычны к оружию и отлично понимали, что каждый промах будет стоить обеда для семьи, а потом и избиение отца за то, что дорогостоящая амуниция потрачена напрасно. И если они умудрялись попадать в цель с Браун Бесс, которым было по 70, а то и по 100 лет, то с винтовками из шарапурского арсенала, которые, кстати, были в специальном исполнении для пенджабских стрелков-снайперов, они были настоящими снайперами. У них были револьверы, сами британцы носили пистолеты, 13-зарядные браунинги, многие из которых к тому же были оснащены заказными магазинами на 30 и на 22 патрона. Но обучаемым они давали револьверы Энфилда, устаревшие, но все еще годные, под унитарный патрон. Что такое револьвер, приходилось объяснять. Ни горцы, ни рыбаки его не знали. В горах личным оружием был кинжал, а револьвер дорогой и бесполезной игрушкой, потому что с ним невозможно охотиться. А патроны к нему стоили столько же, сколько к винтовке, если не дороже. Но британцы были терпеливы и обучали одному и тому же в движении по крику инструктора быстро выхватить пистолет через прорезь в одежде и сбить один за другим 5 камешков с пулями. Британцы также обучили надрезать мягкие револьверные пули крестом. Каждая пуля теперь означала смерть либо гангрену и ампутацию. Конечно, и горцев, поймая кто с таким револьвером, ждала ближайшая виселица, но она их и так ждала. Но больше всего и все понравились маленькие пулеметы. Эти нескладные металлические штуки не были похожи ни на ружье, ни на винтовку, ни на револьвер. При их изготовлении почти не использовалось дерево, везде холодная сталь. Довольно простая конструкция, разъемная, ее надо было чистить. Британцы сделали этот пистолет-пулемет таким, что его можно было быстро и без инструмента разбирать и собирать на 3 части. Приклад, сам механизм со стволом и магазин. Все это при необходимости цеплялось на специальные крючки, нашитые под йеменской мужской юбкой фута, и не мешало ходьбе. Чтобы собрать или, наоборот, разобрать оружие, нужно было секунд 30, не больше. Но как оно стреляло! Когда Иса первый раз попробовал стрелять из этого оружия, он с криком выронил его. Оно было как живое, оно дергалось в руках и страшно шумело. Но британцы были терпеливы, а когда Иса с криком выронил оружие, рыжебородый британский инструктор терпеливо поднял его и выпустил очередь на весь остаток магазина. Потом он подвел Ису к цели, представлявшей собой несколько положенных друг на друга высохших кусков глины. Они были просто разрушены под градом пуль. Для закрепления урока британцы купили на базаре 2 овец и расстреляли их из автоматов. Потом каждый, а и горцы, и рыбаки были привычны к крови, могли убедиться, как действовало это оружие. Оно действовало разрушительно. Таким можно скосить сразу несколько человек и раствориться в улочках старого арабского города, прежде чем кто-то поймет, что же, собственно, произошло. Они до одури учились быстро собирать и разбирать это оружие, чистить, запоминали, как называется каждая его часть. Британцы были терпеливыми учителями и закрепляли навык быстро собрать, расстрелять магазин и бежать. Любой маломальски опытный человек понял бы, для чего его готовят. Террористической войне в городах. Но дети рыбаков и горцев, знающие все, что нужно о воде и горах, в этом были потрясающе наивны. Они не знали, что такое Россия, не знали, какой мощью она обладает, Не знали они, что такое Великобритания. Почему Великобритания враждует с Россией? Как она собирается их использовать в тайной войне между двумя сверхдержавами, когда открытое и честное столкновение невозможно? Но каждая из сверхдержав наносить удары по другой третьими руками, чтобы максимально ослабить ее к возможной войне, которая то ли будет, то ли нет. Но это не лишает смысла игру. Британцы также учили их драться. Арабы не умеют драться. Сжатый кулак как оружие чуждо их культуре в принципе. У них всегда было холодное оружие, ножи, сабли, пики, а драться на кулаках они не умели. Но британцы учили их и драться. Точнее, не драться, а убивать голыми руками. Они показывали, куда надо бить, чтобы враг испытал сильную боль, а то и умер. Горло, пах, солнечное сплетение, колени, если сзади, то печень. Голова, если удастся попасть. Они показывали, как сжимать кулак, причем несколькими способами. Арабы не умели и этого. Поначалу сжимали неплотно, и таким ударом можно причинить вреда себе больше, чем врагу, повредив руку. Они показывали, как из пояса и подобранного камня сделать пращу. Коварное, опасное оружие, делающееся из подручных материалов, но которым можно убить. Они показывали, как делать простейшие ловушки, как затачивать или обугливать на костре ветки кустов, делая из них самодельные пики, и где их размещать, чтобы пострадал, если не человек, то его лошадь. Они показывали, как делать так, чтобы склон казался нормальным, но стоило бы на него ступить, как начался оползень. Они показывали, как делать примитивные ловушки из стальной проволочной петли и самодельные взрывные устройства. Как делать взрывные устройства направленного действия, используя в качестве поражающих элементов камни. Конструкция была известна еще со времен римских легионов. И еще многое другое, до чего они сами никогда не догадались бы. Англичане терпеливо показывали, при необходимости повторяя объяснения раз за разом. Они жили не в хижинах, а на открытой местности, привыкая спать, как дикие звери на камнях, окружив себя толстым веревочным поясом от насекомых и зарыга за колючим кустарником, чтобы не стать добычей хищника. Они привыкали добывать пропитание себе сами и готовить пищу без огня. Англичане были мастера и на это, хотя они никогда и не жили в их горах, а они тут жили с самого детства. Они сами строили тренировочный комплекс, по указаниям англичан таскали камни и укладывали их, долбили скальный грунт в пещерах. Это было вроде физического воспитания. За то время, которое они были в лагере, они научились беспрекословно подчиняться тому, что скажут англичане. С самого начала англичане вызывали недовольных на драки, на ножах против голых рук. И не было случая, чтобы хоть один победил англичанина. И они поняли, что англичане сильнее их, что это настоящие воины, и слово «неверный» больше никогда не срывалось с их уст. Но это слово повторяли и повторяли им на других занятиях. По 2 часа в день, потом по 3, они учили арабский язык в диалекте Центральной Аравии, а потом учили и Коран на этом языке. Точнее, Коран они выучили быстро, а дальше им объяснили, что помимо Корана существуют книги видных богословов, которые они должны знать, и главные среди них — Мухаммад Абд Аль-Вахаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Рашид Ат-Тамими, известный богослов, который мечтал о том, как правоверные всего Востока объединятся и изгонят неверных, топчущих святую землю. Они читали все его книги. Китаб ат-Таухид, книга Единобожия. Каш-аш-Шубухат, отведение сомнений. Китаб аль-Кабаир, Китаб Маджму, «Аль-Хадис Аля-Абваб Аль-Фик Фадль Аль-Ислам» — «Достоинство Ислама». «Масаиль Аль-Джахилия» — «Книга вопросов о Джахилии». В этих книгах, как ни в одной другой мировой религии, был прямо и четко сформулирован ответ на вопрос «Что делать, когда все плохо?» Ответ был «Идите и убивайте именем моим». Потом они стали читать и другие книги, слушать другие речи. Они узнали, что все бедствия в этом мире от неверных, а главное, среди неверных — жиды. Они узнали о том, как неверные и жиды насылают болезни, чтобы мусульмане болели и умирали. Как они насылают порчу и проклятие. Как неверные обманом и хитростью захватывали земли, которые по праву принадлежали мусульманам. О том, что главный среди неверных — русский царь. И русские сделали правоверным столько зла, сколько ни один другой народ в мире. И все это потому, что русский царь прожидовлен, у него мать жидовка, и он сам жид и молится Яхве, жидовскому богу. Жиды постоянно вьются около царя и подбивают его творить зло мусульманам, убивать и унижать мусульман. Русский царь приказал уничтожить мусульман на Кавказе, а потом он приказал войскам напасть на земли мусульман, чтобы захватить и поработить их. Чтобы уничтожить религию ислам, чтобы отобрать земли, золото и женщин у правоверных. Они узнавали о том, что если в поселение приходит врач, то врача надо убить, потому что врач будет делать так, чтобы мусульманские женщины не смогли рожать. И мусульмане вымерли. Они узнавали, что если в кишлак придет учитель, то учителя надо убить, потому что он безбожник и будет учить детей мусульман быть безбожниками. Они узнали, что если кто-то из начальников народа скажет, что надо подчиняться русским, такого начальника народа надо убить, потому что он с неверными, а значит, и сам из таких. Они узнавали, что если кто-то из купцов отказывается дать деньги на джихад, то такого купца надо убить, потому что он мунафик, то есть лицемер. И оставаясь наедине со своими шайтанами, он говорит им, «Я ведь с вами, а говоря, что я правоверный, я просто издеваюсь над правоверными во имя шайтана». Вот так их учили. Их учили не верить ничему. Их учили, что никакие плоды прогресса недопустимы, что это грязь и разврат. Их учили, что русский не может быть никем, кроме врага. И им говорили, что все неверные враги, когда никого из англичан не было рядом. И они слушали и верили. И продолжали учиться стрелять дальше. И вот Иса стоял перед входом в стрелковый комплекс, сжимая в руках свой, и только свой, маленький пулемет, который он немного доработал для удобства удержания с помощью черной ленты. Черную ленту им дал один из англичан, невысокий, с живыми глазами, подвижный, как ртуть. Иса учил его языку горцев по вечерам. «Ты готов?» — Иса кивнул головой. «Соберись, собраться. Весь тело назад, чтобы не споткнуться. Автомат в руках, готовность ко всему. И не думать ни о чем, вообще ни о чем. Я готов». Англичанин смотрел на свои часы белого золота. «Пошел!» — крикнул он, когда легконогая секундная стрелка коснулась 12. Иса оттолкнулся и побежал. Едва не врезался в стенку, но проскочил, содранув ногой потому, что изображала тут дверь. Сходу охватил огнем двоих противников, слепленных из глины и стуканов, с красными колпаками на голове. «Отлично! Вперед!» Инструктор шел за ним. Он проломился в следующее помещение, уклонился от падающей груды камней, активируемых прислоненной к двери палкой. Перед ним были еще три стукана, два в красном, один в белом. Красных он поразил, белого не тронул. «Молодец, доминируй!» Иса не знал, что значит слово «доминируй», но решил, что, наверное, он все делает правильно, и это слово «воинов». Дальше была пещера, лабиринт из валунов и препятствий из досок. Истуканы были то тут, то там, разного цвета. «Не останавливайся, вперед!» Он шел, стрелял и снова шел. Поразил одного белого, опустил руки. «Вперед! Не останавливаться! Действуй!» Пнул еще одну дверь и отшатнулся. «Огонь! Самый настоящий огонь! Что-то горело прямо под ногами. Было жарко, дымно и до ужаса страшно. Они знали огонь, но боялись его до смерти. Огонь — это смерть. Но пошел!» Он решился, решительно шагнул в огонь. Он обжегся, дернулся вперед, и все прекратилось. За завесой огня в комнате, где нечем было дышать, ничего не было видно из-за дыма. Его ждали новые, вылепленные из глины враги. «Ножом! Давай!» Он выхватил нож, не широкий, изогнутый, с богато отделанной рукояткой, как положено, а длинный, узкий, обоюдоострый, с обмотанной шнуром рукоятью. Каждый из них выковал и заточил нож сам, под присмотром высокого и худого, как богомола, британца. Смертельная сталь в его руках, как будто жила своей жизнью, перепархивала, словно матерек, показывалась то с одной стороны руки, то с другой, то вонзалась смертельной занозой в стену в 20 шагах. Британец до того, как прийти в САС, был цирковым стрелком и фокусником, да в нем кипела цыганская кровь, уравновешенная британской. Конечно, они никогда не смогут так, как может он. Но убивать ножом, по-настоящему убивать, он их научил. Нож тяжело входит в глину, саднят порезанные пальцы. Хорошо, что британец научил их держать нож так, чтобы пятка приходилась в ладонь. Иначе вместо сердца врага ты разрежешь собственную руку. «Пошел, пошел!» «Британец здесь!» Он неотступна его тень. Он не боится ни огня, ни пламени, ни темноты. Проход еле виден. Он ныряет в него. Дым над потолком плывет к выходу. Выход виднеется впереди светлым пятном в непроницаемой тьме. Иса бросается вперед и тут же падает со всего размаха, напоровшись на веревку, подвешенную на уровне щиколоток. Удар перебивает дыхание. «Встать! Пошел, пошел!» Ему хочется плакать от унижения. Мужчина не должен падать оземь от таких бесчестных ловушек. Мужчина должен скориться с врагом, глядя ему в глаза. Должен продемонстрировать собственное мужество перед тем, как убить его. Он также знает и то, что все, что говорят и делают англичане, к его же пользе. Так он может стать воином и убийцей. Он не только сможет защитить свою семью и свое племя, но сможет прогнать со своей земли чужеземных захватчиков и продавшихся им задешево племенных вождей, а себя и свой род покроет славой. Рассказывая о его славных делах, будут передаваться из уст в уста, из поколения в поколение. «Пошел!» Пересилив себя, он встает и снова бежит. По пути, не зная, сколько патронов осталось в магазине, он меняет его на новый. «Молодец! Вперед!» Он выскакивает на свет и едва успевает уклониться от падающего камня. Если бы не успел, камень сбросил бы его в пропасть. Но камни и пропасти — их стихия. И он прекрасно чувствует опасность на горных тропах. «Пошел! Двигайся!» Узкая горная тропа, волны. За ними цели вместо гранат. Они очень дорогие. Он кидает подходящие по размеру камни. Стреляет. Камни попадают точно туда, куда он хотел. Камни бросать умеет каждый пацан в горах. Наконец они выскакивают на площадку. Англизы там. Высокий рыжий бородач, резко отмахивающий рукой и смотрящий на часы, чтобы зафиксировать время прохождения полосы препятствий. Еще один худой и высокий, как богомол. Он показывал им, как стрелять из двух пистолетов разом и как обращаться с ножом. Невысокий и крепкий, он показывал им, как маскироваться на камнях и как стрелять на большие дистанции, хотя скорее они показывали друг другу. Местные тоже кое-что понимали и в засадах, и в искусстве точной стрельбы. Четверка САС, патруль, оба. Учебный отряд британской армии, присланный по официальной просьбе султана Омана для обучения своей армии и целиком состоящий из солдат 22-й САС. «Задача выполнена!» «Так, говорите, суд тоже научили британцы!» Высокий рыжий здоровяк кивает, записывает в блокнот время. Сопровождавшему иссу-британцу пришлось нелегко. Он кашляет и не может надышаться. Иса подходит к нему. «Я все сделал правильно, эфенди?» Британец хлопает его по плечу. Еще одна британская привычка не принята в горах. Сначала они дергались, как вспугнутые козы, потому что у горцев не принято касаться друг друга даже в знак приветствия. «Ты мужчина! Теперь иди по тропе и никому ничего не рассказывай. Понял? Эфенди Горди пойдет с тобой». «Да, эфенди». Притомившийся британец садится на корточки, чтобы немного отдохнуть. Совсем по-местному. «Этот лучше других, верно?» — спрашивает рыжий бородач. «С автоматом он в самом деле лучший. Не боится оружия. Умеет быстро встать после того, как упал. А больше ничего и не нужно». Выпускной. На небольшой площадке в горах, на возвышенности, стоят учителя этой странной школы. Такие, что если бы кто-то из казаков это увидел, то непременно бы схватился за винтовку. Все то же самое. Раньше это было в Черкесии, в Аварии, в Адыгее. В Черкесии британцы даже нарисовали флаг независимой Черкесии и придумали гимн. В Средней Азии там генерал русской службы Кауфман вместе с несколькими тысячами русских солдат покорили Туркестан, который обороняли 50 тысяч маджахедов. И везде, везде все то же самое. Рыжебородые чужаки, одетые как и местные, рассказы о свободе, о демократии, о королеве Виктории. И везде, где были британские офицеры, везде, абсолютно везде, годами, десятилетиями лилась кровь. Но здесь и сейчас, в горах Дафара, у них есть достойные сотоварищи. Черные, как вороны, муллы. Черные из-за своих чалм, в отличие от обычных мусульман, не черных, а белых. Черный цвет в исламе — цвет джихада. Черным был плащ пророка Мухаммеда, с которым он шел на войну. Черные чалмы или белые с черной полосой — символ непримиримых. Только тогда все это еще только начиналось. Перед ними небольшим каре стоит строй. Первый выпуск школы диверсантов и убийц из пещер в неприступных горах Дафара. Всего 20 с небольшим человек, но за ними будут еще 20, и еще, и еще. И вскоре земля вскипит под ногами русских, подумавших, что они здесь всерьез и надолго, и что еще более глупое, что местных можно оккультурить. Нет, их можно либо привести к покорности и оставить в покое, сносясь с ними только по необходимости и только через прикормленных вождей, либо уничтожить до последнего человека. Этим выпала честь быть первыми. Курсанты все как один босоноги, ибо подошвы их ног таковы, что они могут безбоязненно ходить по белому стеклу. На них длинные мужские юбки, как это здесь и принято у взрослых мужчин, длинные, на выправку рубахи грубого кроя. Головные уборы, похожие на капюшоны. Все они уже обросли бородами, как и подобает мужчинам. «Курсанты!» — гремит голос рыжеволосого бородача. «Именем Его Величества, короля Чарльза и его волей, мы научили вас всему, что знали сами, и что вы способны были постичь. Теперь вы мужчины и воины. Идите в бой с честью, не посрамите чести своих отцов и дедов, доброе имя своих родов. И помните, англичане никогда не были и не будут вашими врагами. Англичане желают, чтобы вы были свободными людьми, мужчинами и воинами на своей земле, чтобы арабская нация объединилась после веков рассеяния. Помните, кто ваши враги? Русские. Помните, кто ваши друзья? Англичане. Помните, что англичане могут помочь вам обрести свободу, но не добыть ее для вас. Это сможете сделать лишь вы сами. Ваша свобода на острие вашего меча. Аллах с вами! Аллах Акбар! — кричит строй. Вперед выступает мулла. Англичане тихо по-английски уходят. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного Господа всех миров!» — начинает гнусавым голосом мулла. «Пусть все, что я скажу, будет от Аллаха. И если я отклонюсь от шариата и допущу ошибку в сказанном, то только от меня. Существует много разных ибадатов, угодных за Аллаху, но самый важный из них — джихад на пути Аллаха. Джихад на пути Аллаха открывает прямую и короткую дорогу в рай, иншаллах, и каждый, кто вышел на пути Аллаха и принял смерть на этом пути, тот шахид и ему рай. Аллаху угодно поклонение, но лучше поклонение джихад и истребление неверных, иншаллах. Строй, состоящий из бывших сыновей рыбаков и горцев, стоит и внимательно слушает. Их научили убивать. Убивать так, как не умели убивать ни их отцы, ни их деды. Но пока их вера не столь крепка, чтобы убивать за нее. С кровью рода они впитали в себя древние законы этих мест. Кто такой враг и когда надо убивать. За честь рода, за честь семьи, когда на тебя нападают. Но вот во имя Аллаха здесь еще никого не убивали, тем более не убивали своих. Все это еще впереди. Джихад, продолжает ваххабистский мулла, делится на две категории. Джихад фард айн и джихад фард кифая. Первая категория джихада — джихад, который является индивидуальной обязанностью мусульманина, и он обязан на него выйти вне зависимости от того, выйдут ли другие. Те же, кто сидит на месте, скажите им, сидите с сидящими, иншаллах. Джихад фардайн обязателен, когда неверные напали на твою землю, принадлежащую мусульманам. Что же касается джихада фард кифая, то такой вид джихада объявляется лишь собранием улемов, исламских ученых, в зависимости от того, какова обстановка. Мулла протягивает вперед руку. «О, Аллах!» — внезапно выкрикивает он. «Покарай нечестивцев! О, Аллах! Утоли беды страждущих! Исцели больных! Собери вместе мусульман, находящихся в неверии и рассеянии!» Если бы дело это происходило лет 70 спустя, то, наверное, эти люди, по сути, еще дети, обученные убивать, узнали бы, что мулла этот, который говорит о джихаде, был изгнан и преследуем уммой одного из городов Междуречья, разъяренной изнасилованием маленького мальчика. И после этого он вынужден был удалиться в пустыню, потому что род, которому принадлежал этот мальчик, поклялся убить его, и уже в пустыне этот мулла стал непримиримым. Но тогда такое успешно скрывалось. «Джихад фардайн», — орет мулла, — «является обязательным, когда кафиры напали на твою страну или на соседнюю страну, принадлежащую правоверным, или когда ты оказался в сражении, слышишь крик к сражению или клич о помощи, или когда нет никого, кто бы мог защитить мусульман, кроме тебя. Вам будут говорить о том, что нет условий для джихада. Вам это будут говорить люди, которые называют себя муфтиями и кадьями. Но не верьте ни единому их слову, ибо они лжецы и давно вышли из ислама. Они говорят, что не условия для джихада. Да разве русские не пришли на вашу землю с войной? Разве русские не травили вас и ваших людей газом с самолетов, как крыс? Вообще-то идея применить хлор против горцев принадлежала султану Омана и его нечестивому сыну, прошедшему обучение в офицерском училище в Сандхерсте, и после возвращения решившего применить полученные знания не против врагов, а против народа, которым ему предстояло править. Но мулла не вдавался в такие подробности. «И ваши законы чести, и законы шариата говорят вам о том, что война против кафиров, против русских, фард джихада является обязательным для каждого из вас. И ни один из вас не должен складывать оружие, пока ваша земля не станет свободной, и пока на всем его протяжении не останется ни мушриков, ни мунафиков, пока на всей вашей земле не останутся лишь те, кто будет славить Аллаха Всевышнего, иншаллах. Ни один из вас не должен бояться смерти, потому что тот, кто пойдет на пути Аллаха, тот шахид. Он окажется в раю, где сможет попросить у Аллаха за 70 своих родственников, и где его встретят 72 гурии, и где он увидит тех, кто пал на пути Аллаха до него, и сможет насладиться беседой с ними. Каждый из вас своей шахадой будет настолько возвышен, что Аллах предпочтет вас, правителю этих земель, и правителю всей земли, иншаллах. Встав на джихад, помните, что сказал пророк Мухаммед, саллаху алейхи вассалям. Я принесу вам шариат на лезвие моего меча. Мы должны установить религию Аллаха на всей земле. Нравится это кому-то или нет. В этом наш долг, иншаллах. Каждый из вас должен помнить, что тот, кто ведет себя недостойно, тот кефир, и каждый, кто ведет дела с неверными, предпочитая им путь Аллаха, тот кефир. Имущество кефира разрешено, его жизнь разрешена, его женщины разрешены, и нет никакого спасения, кроме как уверовать в единого Аллаха и отказаться от своих заблуждений и неверия, иншаллах. Что же касается русистов, то они, несомненно, кафиры, угнетатели ислама, несущие ширк и куфар, и потому вы должны убивать русистов везде, где их встретите, будь то мужчина-воин, женщина, ребенок или старик. Каждый из них несет грязь и куфар на нашу землю. Каждый из них оскорбляет нашу землю, землю правоверных своим мерзким дыханием. Вы также должны забирать все их имущество, обращая 20% в свою казну, а 80% тем, кто забрал. И в том не будет греха, потому что забрать имущество кефира не содержит греха. Вы также должны разрушать все, что построили кефиры, потому что все это не построено во имя Аллаха Всевышнего. Чтобы не построили кефиры, придя, вы должны это разрушить, а если кто из местных будет протестовать против этого, тот вышел из ислама, и ему удар мечом по шее. Под строениями, которые требовалось разрушать, понимались прежде всего школы и больницы, еще железную дорогу, которую тянули сюда через горы. Каждый из вас должен просыпаться и первым делом совершать дуа, моля Аллаха о том, чтобы он помог вам разогнать, рассеять и унизить неверных. Каждый из вас должен поминать Аллаха всегда, как только это возможно. Каждый из вас должен помнить, что тот, кто сойдет с пути джихада, тот лицемер, и ему наказание, ревущая гуняда. Каждый из вас должен помнить, что никто не вправе говорить вам о том, что ваш джихад неправеден, будь то ваш родственник, шейх или амир, или неверный, и лучше ваш ответ — удар мечом по шее. Обрадуйте тех, кто не желает соблюдать нормы шариата мучительным телесным наказанием. Избегайте несправедливости на пути Аллаха, но лишайте неверных и вышедших из ислама имущества, потому что так угодно Аллаху. Эти слова тоже были сказаны неспроста, потому что открывали дорогу к разбоям и вооруженным грабежам, за которые вообще-то в шариате предусмотрено наказание в виде отрубания руки. Убивайте кафиров, и чем больше вы их убьете, тем больше вам будет награда в судный день. Идите к Адену и заставьте неверных и тех, кто вышел из ислама и примкнул к ним, покинуть святую землю Аравии. И в завершении, хвала Аллаху, Господу миров и мир, милость и благословение лучшему из его творений, пророку Мухаммеду и всем его сподвижникам до судного дня. Стоит перед узкой дорожкой будущее небольшой строй, говорит свои речи мулла, и только Аллаху известно, что будет дальше. «Такбир! Аллаху Акбар!» — выдыхает строй. «Такбир!» — кричит мулла изо всех сил. «Аллаху Акбар!» — кричат воины джихада, подняв в качестве подтверждения своей принадлежности к исламу указательный палец левой руки. Это означает «Аллах один», и нет ему сотоварища. «Такбир! Аллах Акбар!» — гремит в горах. «Такбир! Аллах Акбар!» Рыжий бородач по имени Лайем О'Нил сторожко обернулся, положил руку на рубчатую, обернутую черной диэлектрической изолентой рукоятку канадского браунинга. Идущий по тропинке человек поднял руки шутливо. «Эй, это всего лишь я!» «Не подходи так!» «Перестань, рыжий!» — рассмеялся Гордон Колдфилд, бывший гвардеец пулеметного полка. «Ты совсем психом стал!» «Слышишь?» — кивнул назад шотландец. «Станешь от этого психом!» «Ты! Они же на нашей стороне!» «Пока, брат, пока!» Говорить особенно было не о чем. Они стояли над стофутовым обрывом и смотрели, как солнце, красное от крови, не то что пролилось, а то что обещало пролиться, подстреленным чибисом падает на землю. «Будешь?» — гвардеец достал сигариллы в металлической коробке, внушительно потряс. «Кубинские?» «Они самые, брат, настоящий Партагас, не фуфло какое-нибудь». Шотландец помял сигариллу в пальцах. «Знаешь, друг, а?» Шотландец сунул сигариллу в рот. «Да нет, ничего», —